Книга пятая. Резус положительный. Раздел первый. От назойливости незваных посетителей и недоброжелательный глаз Майлса Джилл Мартина ограждало несколько постов проверки и перепроверки, которые Делглишу, с трудом подавлявшему раздражение и нетерпение, казались скорее изобретательной детской игрой, нежели действительно необходимыми или эффективными мерами. Он был не в настроении играть в подобные игры. Поэтому к тому времени, когда его, наконец, провела в кабинет Джилл Мартина личная секретарша, неприятно сочетавшая в себе исключительную красоту с самодовольным сознанием привилегии служить такому великому человеку, Делглиш уже не мог себя сдерживать. Хотя в кабинете присутствовал Билл Даксбери, он сразу же после официальных приветствий дал себе волю. «Предполагается, что мы должны быть на одной стороне, если ваше ведомство в состоянии принимать чью-либо сторону, кроме своей собственной. Пол Бироун убит. Если я не получаю поддержки от вас, как вы себе представляете, откуда еще я могу ее получить?» «Я понимаю ваше раздражение. Мы действительно не сообщили вам раньше, что Траверс у нас работала», — попытался успокоить его Джилл Мартин. «Работала? Вы говорите так, словно речь идет о производственном конвейере». «Вы ничего мне не сказали. Я вынужден был сам все выяснять». «О, я знаю дух, царящий в вашем мире. Он напоминает мне годы учебы в начальной школе. Там тоже свои маленькие секреты, свои пароли, церемонии посвящения. Но когда же вы, наконец, черт возьми, повзрослеете? Ладно, я понимаю, иногда это до некоторой степени необходимо. Но у вас это превратилось в манию. Секретность ради секретности, бумажная волокита, шпионская бюрократия». Неудивительно, что ваша организация порождает предателей в собственной среде. Я же тем временем расследую реальное убийство, и мою работу весьма облегчило бы, если бы вы перестали играть в свои игры и вернулись к действительности. Уверен, что эту речь было бы не менее уместно обратить и к МИ-5, примирительно сказал Джилл Мартин. В том, что вы говорите, есть свой резон, хотя излишнего энтузиазма следует избегать так же, как и чрезмерной забюрократизированности. Но какая организация не страдает этой болезнью? В конце концов, мы имеем дело с информацией, а информация ничего не стоит, если она не подтверждена документально. Мы предоставляем налогоплательщикам товар за каждый фунт их денег. Вы действительно не поняли ни слова из того, что я сказал? О, разумеется, я все понял, Адам. Но это так на вас не похоже? Какая горячность! Вы начитались шпионских романов. Года три назад, с тоской подумал Делглиш, Джилл Мартину могло бы прийти в голову, хотя он и не решился бы произнести это вслух. Это все ваша поэзия. Но теперь так сказать уже нельзя. «Вы уверены, что убийство Бироуна каким-то образом не затрагивает вас лично?» — продолжал Джилл Мартин. «Вы ведь знали его, не так ли?» «Ради бога! Если кому-то кажется, что я веду это дело так, а не иначе, потому что лично знал жертву, я могу устраниться». На вежливом, почти бесцветном лице Джилл Мартина впервые за время разговора промелькнуло нечто вроде беспокойства. «О, я бы не стал этого делать. Во всяком случае, всего лишь из-за какого-то мелкого упущения с нашей стороны. Кстати, я предполагаю, что Бироуна, может, и не убили. Ходят слухи, будто он покончил с собой». Ведь к тому времени он был явно не в себе. Это его новая привычка спать в церковных ризницах? И потом, разве он не утверждал, что на него снизошло некое божественное откровение? Не прислушивался к каким-то там голосам, вместо того, чтобы слушать, что говорит премьер-министр? А эта странная церковь, которую он почему-то выбрал, я бы понял, если бы это была поздняя английская готика. Но романская базилика в Паддингтоне, безусловно, неподходящий выбор для доброго сна, не говоря уж о поисках собственного пути в Дамаск. В Дамаск из Иерусалима был послан преследователь христиан, фарисей Савл, будущий апостол Павел. В пути чудесным явлением Господа он был обращен к вере Христовой и принял в Дамаске крещение. Делглиша подмывало спросить, находит ли он церковь святой Маргариты в Вестминстере более подходящей. Джилл Мартин, не без самодовольства, продемонстрировав по крайней мере поверхностное знание церковной архитектуры и священного писания, вышел из-за стола и стал расхаживать от окна к окну, будто бы только сейчас сообразив, что он, единственный из присутствующих, сидел и тем самым ставил себя в невыгодное положение, располагаясь ниже остальных. Он мог позволить себе хорошего портного и одевался с тщательной официальностью, которая, будь он менее самоуверен, позволила бы заподозрить, что он отдает себе отчет в некоторой сомнительности репутации секретной службы и не хочет усугублять эту сомнительность какой бы то ни было небрежностью в манерах или внешнем виде. Но на самом деле он одевался так, как, впрочем, делал и все остальное, только чтобы доставить себе удовольствие. Сегодня он был элегантен в серых тонах. Поверх строгого костюма в едва заметную более темную полоску его почти бескровное лицо и прилизанные волосы, преждевременно посидевшие и зачесанные назад с высокого лба, подчеркивали как избранный им образ, так и цветовую гамму. Досконально продуманная композиция в серых и серебристых оттенках, на фоне которой галстук старой школы. Такие галстуки носят выпускники некоторых привилегированных школ в знак школьного братства. Несмотря на его относительную строгость, выделялся как кричащее знамя демонстративного вызова. По контрасту с Джилл Мартином, Билл Даксбери, коренастый, краснолицый, громогласный, напоминал фермера, более преуспевающего в сельском хозяйстве, нежели в светскости. Он стоял в полоборота к окну, словно ребенок, получивший указание держаться в стороне от взрослых и их дел. Делглиш заметил, что он недавно сбрил усы. Без них его лицо казалось голым и незавершенным. Одет он был в клетчатый твидовый костюм, слишком теплый для относительно мягкой осени. Шлица на спине разошлась на полных, весьма напоминающих женские ягодицах. Когда Джилл Мартин смотрел на него, что случалось нечасто, на его лице появлялось болезненное и несколько удивленное выражение, видимо, относившееся как к фигуре подчиненного, так и к делу рук его портного. С самого начала стало ясно, что говорить будет Джилл Мартин. Даксбери предварительно проинформировал его, но теперь ему надлежало молчать, покуда не спросит. Делглишу вдруг вспомнилась вечеринка, на которой ему довелось присутствовать несколько лет назад. Он оказался тогда сидящим рядом с одной из присутствовавших женщин на атаманке, предназначенной на троих, но вмещавшей от силы двух человек. Вечеринка происходила в георгианской гостиной дома на Айлингтонской площади. Хотя ни имени хозяйки, ни повода, по которому собрались гости, он, хоть убей, вспомнить не мог. Его соседка была немного под шофе, не сильно, однако достаточно, чтобы стать игривой, веселой и откровенной. Имени ее память Делглиша не сохранила, да это и не важно. Они просидели рядом с полчаса, прежде чем хозяйка дома тактично развела их. Он лишь отчасти помнил, о чем шел разговор. Дама рассказывала, что они с мужем живут в пентхаусе, выходящем на улицу, где студенты любили устраивать свои демонстрации. И полиция, дама не сомневалась, что те люди были из специальной службы, попросила разрешения расположиться в их гостиной, чтобы делать снимки из окна. «Мы, конечно, разрешили», — продолжала она. «И они вели себя исключительно корректно. Но что-то меня все же смущало. Хотела сказать им, это же британские подданные. Они имеют право устраивать демонстрации, если считают нужным. А если вам необходимо их сфотографировать, почему вы не делаете это открыто, на улице? Но я не сказала. В каком-то смысле это было развлечением, приобщение к тайной операции. И не наше дело им противостоять. Они знают, что делают, а конфронтация с этими людьми никогда до добра не доводит. Ему тогда показалось, и продолжало казаться теперь, что ее рассказ является собой квинтэссенцию взглядов умеренных либералов всего мира. Они знают, что делают, не наше дело им противостоять, конфронтация с этими людьми никогда до добра не доводит.